Издательство «Репол Классик» представляет. Александр Юг. Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви. Читает Марьяна Спивак. Талантливые люди талантливы во всем. Как часто мы слышим эту фразу. Роман «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви» — это крылатое выражение подтверждает каждой строчкой. Юные главные герои — Евгений, талантливый молодой скульптор, его возлюбленная Маша — человек с чистой душой, а это в наше время талант особенный. Они, взрослея, учатся прощать, принимать и дарить любовь, любить без условий, просто любить, забывая о себе. Им отпущено судьбой слишком мало, четыре четверти учебного года. Пересказывать сюжет — дело неблагодарное. Хотите узнать историю современных Ромео и Джульетты? Прочитайте. Окунитесь в школьную любовь с головой. Поверьте, она захватит вас с первой страницы и не отпустит с последней. Так случилось с нами. Благодаря роману «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви» прошел необычный урок-диалог в 10-м Б-классе «Книги о любви», где мы, школьный библиотекарь Ганина Анастасия Петровна и учитель русского языка Черникова Ольга Олеговна, только задали направление и настроение беседы. Урок-диалог стал не только обсуждением романа, это еще и беседа о важном, о любви, верности, порядочности, ответственности. Диалог не закончился со звонком, он продолжался на перемене, потому что герои книги и наши ученики — ровесники. Каждый попытался представить себя в предлагаемых обстоятельствах и понял, готов ли он к чувствам такой силы и их последствиям. Благодарим Александра Юка за роман, который отзывается в умах и душах нового поколения. Заведующая школьной библиотекой Ганина Анастасия Петровна, учитель русского языка и литературы Черникова Ольга Олеговна. Маше Андреевой посвящается.